ибо римляне не любят вспоминать о них, ведь когда-то они были покорены этим путем. Отец мой говорил, и мы все слушали, затаив дыхание. Лишь Барб не забывал время от времени приложиться к кубку. Мой приемный отец Мамили был очень бедным человеком. Продолжал между тем рассказчик. Он истратил все состояние на книги и свою науку, вместо того, чтобы познание зарабатывать деньги. Так что поговаривали, будто только по рассеянности Сибири он сохранил свое звание всадника. Очень-очень давно, в моей ранней голодной юности, мне пришлось служить здесь, в Антиохии, счетоводом. Я был вынужден, все из-за той же бедности Манилия, занять столь незавидную должность, которая не позволяла мне купить себе коня. Когда же я вернулся в Рим, мне посчастливилось обрести расположение некой высокопоставленной дамы, о чем имени я умолчу. Эта умная, много испытавшая в жизни женщина познакомила меня с одной пожилой больной вдовой благородного происхождения. Последняя же в своем завещании отказала мне все состояние, так что я смог, наконец, подтвердить свое право носить золотое кольцо. Однако, к тому времени мне исполнилось 30 лет, так что было уже поздно начинать карьеру государственного служащего. Вдобавок, родственники вдовы оспорили ее завещание. Они даже выдвинули подлое предположение, будто старая женщина была отравлена сразу после того, как подписала документ. Право было на моей стороне, и все же унизительные тяжбы вынудили меня покинуть Рим и отправиться в Александрию, где я занялся изучением некоторых наук. Тогда эта история наделала в Риме много шума, но я не думаю, что ныне кто-нибудь еще помнит об этом старом процессе, затеянном завистливыми и наглыми людьми. В общем, я говорю об этом лишь для того, чтобы Минуций знал, мне нечего стыдиться, ибо ничто не препятствует моему возвращению в Рим. Я даже полагаю, что после недавних событий нам надо уехать из Антиохии как можно скорее, да и погода пока благоприятствует плаванию. Если мы тронемся в путь через несколько дней, то для приведения в порядок моих дел у меня будет запас целая зима. Мы закончили нашу трапезу. Факелы перед домом начали шипеть и гаснуть, и в светильниках почти не осталось масла. Я все время молчал и только упорно сдвигал в сторону свою повязку, чтобы почесать рану, которая начала зудеть. Перед нашим домом собралось несколько городских нищих, и по доброму сирийскому обычаю отец раздал им остатки еды. Вольноотпущенники уже собирались распрощаться, когда из темноты выступили двое иудеев. Их было тоже приняли за попрошайки и хотели прогнать, но отец поспешил им навстречу, почтительно поздоровался с обоими и сказал: «Нет, нет, я знаю этих людей. Они посланцы великого Бога. Давайте-ка вернемся в дом и послушаем их речь». И родной держался очень прямо. Он оказался купцом с острова Кипр. То ли он сам, то ли кто-то из его родственников владел домом в Иерусалиме, и отец встречался там с ним еще до моего рождения. Его звали Варнава. Второй путник был куда моложе, хотя уже начал лысеть. Его плечи прикрывал черный плащ из овечьей шерсти. У него были оттопыренные уши и такой пронзительный взгляд, что вольноотпущенники непроизвольно попятились и сложили пальцы в охранительном знаке. Это и был тот самый Савул, о котором мне говорил отец. Впрочем, путешествовал он не под своим настоящим именем, а под именем Павла, ибо смиренно объяснил он, среди подданных Христа о Савве шла дурная молва.